О причине судить не берусь. Может, просто-напросто не представился случай. А в Париж Глеб Иванович ездил. Он устал, подвязаясь в журнале Некрасова, хотел развеяться, перевести дух. Где ж развеешься, как не в Париже? Требовался, однако, прожиточный минимум. Некрасов тароватостью не отличался, но у него был замечательный нос. У меня, говорил Николай Алексеевич, нос, как у выжлеца. А выжлец потому и вожак-гонщик, что добычу чует раньше всех. Вот он и чуял, каков Глеб Успенский, молодой, 30 не стукнуло, билетрист. Стало быть, у кого же и занять минимум в счет будущего гонорария, как не у Некрасова? Сочтемся? Серии парижских писем сочтемся. И вот еще до отъезда. Милостивый государь Николай Алексеевич, ради Бога, простите меня. И потом уже после отъезда из прекрасного далека, милостивый государь Николай Алексеевич, не гневайтесь на меня. Милостивый государь хмурился, но в милостях не отказывал. Первым парижским впечатлением был запах. Не скажешь приятный, скажешь знакомый, придержав за зубами родимый. Носильщик подхватил саквояж и тотчас шмыгнул на перрон. Кучер, разворачивая фиакр, попер на панель, на прохожих. От носильщика, от кучера пахло отнюдь не ландышами. Можно было чертыхнуться, можно было подосадовать, но с берлинскими не сравнивать. Там носильщик брякал бляхой, как будочник медалью, а кучера брали под козырек, как фельдфебели. Они делали свое дело недурно, но так, словно руки-то по швам. Успенский ночевал в отеле, проснулся рано и рассмеялся радостно и испуганно, как бывает в детстве, накануне больших праздников. И ты, просыпаясь, боишься, что все-все уже было, прошло, ты опоздал, а вместе с тем знаешь, что еще ничего не было и проспать тебе не дали бы. Завсегдатаи российских странноприимных мест, если только позволительно зачислять в этот разряд губернские уездные гостиницы, он остался доволен лоском недорогого номера и еще тем, что внизу был дворик, светло-желтеющий, отгороженный от соседнего брандмауэрной стеной, но не угрюмый и словно бы сочащийся сыростью, как в Петербурге, а увитый плющом. И этот плющ, утверждая цепкость своей старости темными ветвями, свидетельствовал о своей молодости ветвями гибкими, почти изумрудными, пригретыми весенним солнцем. Был май, было тепло, в Петербурге, сказали бы, жарко. Успенский вышел без пальто, в костюме, признаться, потрепанным. Там, в Петербурге, он этого бы совершенно не заметил, а здесь сразу же захотелось купить новый. Но не потому, что все ходили с иголочки, а потому, что он уже испытывал магию парижской элегантности. И прах его возьми, купил на итальянском бульваре, а заодно уж и пальто купил, выложив 70 франков и впервые чувствуя удовольствие от покупки вещей, в сущности, внимания не стоящих. Он ежедневно много и долго ходил по городу. У него была легкая походка, и на душе было легко, как в начале гимназических вакатов. Он ощущал явственно, что скулы и надбровья утратили хмурую тяжесть, точно выбрался из чащобы на опушку, и вот прихлынул вольный свет открытого неба. Особенно нравились ему здешние сумерки, сизые, светло-фиолетовые, такие, которые на нашем севере где-нибудь за Онегой называют сутеменью. Вместе с тем он знал, не догадывался, а знал, что весь этот круговорот, блещущий огнями, фонарей и фиакров, бойкости, это театральные занавеси, размалеванные объявлениями о лучших в Европе клестирах и штиблетах, витрины с лучшей в Европе галантереей, бульвары с лучшими в Европе кокотками, все это тру-ля-ля скрывает постыдное, злодейское, совершившееся совсем недавно в этом городе, живущем как на Юру. Не догадывался, а знал. Но, боже мой, думать о злодейском, постыдном не хотелось, а хотелось дышать, глазеть, фланировать. Однако настигает час, глаз имеющий да видит. Он увидел площадку, ровнехонько вымощенную каменными плитами. На площадке резвились пти паризьян.